4000 лун прошло, и в поселке, увековечившем имя вождя, теперь проживало 200 очень богатых семейств и около 1000 семейств обыкновенных, которые кормились тем, что так или иначе обслуживали богачей. Жизнь почти у всех была серая, скучная, не хватало в ней ни мудрости, ни радости, ни разнообразия, ни хорошего вкуса. Жили безотрадно и невесело, как и в Роуз-Отри, штат Индиана. Не помогали ни миллионные наследства, ни наука, ни искусство. Фред был хорошим яхтсменом и когда-то учился в Принстонском университете, поэтому его принимали в богатых домах, хотя в Писконтьюте он считался почти нищим. Жил он в унылом, неприглядном деревянном домишке, крытом поржавой черепицей, в миле от залитого солнцем побережья. Ради тех несчастных грошей, которые бедняга Фред приносил домой, он работал как лошадь. Он и сейчас трудился, озаряя широкой улыбкой и столяра, и обоих водопроводчиков. Трое работяг читали малопристойный иллюстрированный еженедельник, посвященный убийствам, сексу, всяким домашним зверушкам и детям, главным образом детям изувеченным. Журнал назывался «Американский следопыт», самый увлекательный журнал на свете. И читали его в этом кафе, тогда как в кафе при аптеке читался Wall Street Journal. «Набираетесь культуры, как всегда», — заметил Фред. Тон у него был приторный, приторный, как фруктовый торт. Эти люди относились к Фреду, хотя и уважительно, но с некоторой опаской. Над его страховыми операциями они слегка подсмеивались, но в глубине души понимали, что он предлагал им единственно доступный им способ быстрого обогащения — застраховать свою жизнь и поскорее умереть. И Фред втайне с горечью сознавал, что без этих людей, не попадись они на его удочку, он бы ни цента не заработал. Вел он дела исключительно с рабочим классом, а с яхтсменами-богачами, своими соседями, он нарочно разговаривал за панибрата у всех на виду. Это был чистый блеф. Но все его клиенты попроще были уверены, будто хитрюги, капиталисты, тоже застрахованы у Фреда, что было вовсе не так. Всеми капиталами богатых заправляли банки, адвокаты и маклеры где-то очень-очень далеко отсюда. «Что нового в высших сферах?» — поинтересовался Фред. Он всегда отпускал эту штуку по адресу следопыта. В ответ столяр открыл перед Фредом журнал, где во весь разворот красовалась фотография прелестной девицы под крупной надписью. Надпись гласила: «Ищу мужчину, который даст мне гениального ребенка». Красотка была танцовщицей, звали ее Рэнди Геральт. «А я бы не прочь прийти барышне на помощь», — небрежно бросил Фред. «Мать честная!» — столяр тряхнул головой, осклабился во весь рот. «Какой дурак откажется! Думаете, я всерьез?» Фред свысока глянул на Рэнди Геральт. «Да я свою подружку на 20 000 таких Рэнди не променяю!» Он нарочно нахмурился. «Уверен, что и вы, ребята, своих подружек тоже ни на кого не променяете!» Фред называл подружками всех жен, чьих мужей он надеялся застраховать. «Я ведь ваших подружек хорошо знаю!» — продолжал Фред. «Знаю, что вас ума хватит, и ни на кого вы их не променяете. Грех забывать, ребята, какие мы счастливцы! Повезло всем четверым! Только и остается, что благодарить Создателя за такое счастье!» Фред помешал кофе. «А уж я без своей жены ничего бы не добился, верно вам говорю!» Жену его звали Каролиной. У них был сын, некрасивый, толстый мальчик, унылое существо по имени Франклин Розотр. Сама Каролина в последнее время пристрастилась к выпивке, завтракая со своей богатой подругой Аманитой Бантлайн, известной лесбиянкой. «Конечно, я для нее все сделаю, что могу», — заявил Фред.